Глава третья. Из-за глупых пеликанов и не менее глупых германцев мы оказались перед необходимостью вновь чинить либурну. Если подумать, еще легко отделались. В конце концов, мы покинули злополучные Ионы, прошли устье огромной реки, носящей имя Борисфен, и спустя некоторое время повернули на юг. «Таврия», — возвестил Артак. Нам требовалось обогнуть большой полуостров, поэтому мы снова двинулись на запад и, пройдя неказистый низкий мыс с очередным жертвенником, взяли к востоку. Меня ожидал ряд открытий, плохо совместимых с моими представлениями о северных пределах Понта. Я полагал, что природа Таврии во много крат суровее фракийской, а безлюдье там царит полнейшее. Однако, по мере того, как мы сползали вдоль полуострова к Херсонесу, край расцветал на глазах. Живущие там греки оказались незлобливы, прямодушны и производили впечатление людей, твердо уверенных, что вчера было хорошо и завтра хуже не будет. Соседствующие с ними тавроскифы тоже не казались такими уж варварами. Многие понимали по-гречески, их скотина знала ярмо и плуг, детишки были умыты и стрижены. В середине июня нам открылась Киркинетида. Этот укрепленный городок являлся, так сказать, провинциальным центром херсонесских владений. Артак сделал в нем двухдневную остановку, чтобы распродать часть мехов. «Понимаешь, южнее на них спрос будет ниже, а севернее продавать было глупо. Цены невыгодные», — пояснил купец. «Не сыскать для торговли мехом место лучшее, чем Киркинетида». Там я впервые за несколько недель смог выспаться в доме с нормальными стенами и крышей. И даже кровать была настоящая. Девушки из гостиничной прислуги пытались оказать мне особые знаки внимания. Я уже почти сдался, когда на меня вдруг нахлынула волна удушливой горечи. Я выгнал девчонок вон, чтобы они не увидели моих слез, ядовитых слез скитальца, влюбленного в римскую красавицу Фабию. Херсонес, каким он предстал предо мной, мог бы служить образцом для подражания иным италийским городам, особенно южным. Ухоженный, чистый, чопорный, он во многом напоминал мой родной Сульмон. Конечно, местная природа и греческое происхождение города накладывали свою печать, и все же, если сравнивать с томами, можно было смело возрадоваться. Я попал в центр цивилизации. Прощание с Артаком и его сорвиголовами вышло трогательным. Кажется, купец всерьез полагал, что смог убедить меня в полнейшей никчемности города в сравнении с Вавилоном, Сузами и Персиполем. Напоминаю, эти почтенные столицы древности, по мысли Артака, были выстроены армянскими зодчими и управлялись армянскими наместниками. Эта мнимая победа, одержанная на поле риторической брани, склонила его к великодушию, так что на прощание от Артака мне достались две блестящих собольи шкурки и самые сердечные слова. В частности, он пожелал мне, чтобы сны были безмятежны, а жизнь была лучше снов. Германцы же, наслушавшись своего работодателя, прониклись ко мне смешанным чувством зависти и сострадания. Само собой, сострадали легковерные, а Рим-то, оказывается, захолустье, а завидовали более трезвомысленные. Что ни говори, но золото у римских вождей полным-полно. Херих, Гесва и четверо их товарищей, составивших партию сострадания, всерьез звали меня с собой. «Давай, Назон, и дальше с нами. Ты, старик, еще крепкий, кольчуга у тебя. Сами видели, какая. Жизнь, знаешь, такие повсюду нужны. Будем вместе Артаку служить, а заскупиться, ловчило на деньги, перережем ему глотку и махнем в Боспор на царскую службу». Месвинт, возглавлявший партию завистников, возражал им вместо меня: «Дурни вы, зачем человеку голову морочите? Что ему в Боспоре вашем вшивом делать? У него в Риме дом такой, что под его крышей вся наша деревня поместится». При упоминании дома, сколько бы он ни был переоценен фантазией Месвинта, сердце мое сжалось. Увы, судьба моей римской обители, что располагалась смеж улиц Клодии и Фламиния, невдалеке от садов Лукула, была мне известна. Фабия продала ее вместе с мебелью. Под моей любимой яблоней, на моей любимой кровати теперь не стихи составляет, но ведет хозяйственные ведомости разбогатевший сукновальщик по имени Цезоний Помпей. Как легко понять из имени, сын одного из многих тысяч отпущенников Гнея Помпея. Я лишен большинства предрассудков настоящего столичного жителя из старинного рода, но даже мне делалось не по себе при мысли, что мое гнездо обживает безродный деловар. Был в этом недобрый знак. Знак эпохи, пока еще не наступивший, но лишь просвечивающий сквозь чищобу грядущих лет. Торговцы и домовладельцы, поставщики деликатесов и возницы, разбалованные обожанием зрителей, весь этот ухватистый народ, если только его не остановят законы против роскоши, а ведь не остановят, с течением времени вытеснит из Рима то скромное величие, которое досталось нам от предков. Город наш превратится в подлинное захолустье, огромное, раскинувшееся на 9 холмах и далеко за их пределами, самовлюбленное, полуграмотное, глухое к зову вечности захолустье. Впрочем, что мне до того? А вышагивая по Херсонесской пристани, я был пока еще очень далек от Рима, даже в его теперешнем качестве».